Один для ваших людей, а другой для забастовщиков? Ага, абсолютно верно. Такая перспектива не вдохновляла меня. Я знаю, что происходит в таких случаях. Приходишь в замешательство и все перепутываешь. Я, конечно, вручу не тот паспорт, не тому человеку, и это, в конце концов, закончится тем, что меня пристрелит кровожадный повстанец или один из сторонников законности и порядка, которые, как я заметил, охраняют улицы с котелками на головах, трубками во рту и с небрежно удерживаемой подмышкой винтовками. Кроме того, чем мне заниматься в Притории? Восхищаться архитектурой правительственных зданий и слушать отзвуки стрельбы вокруг Йоханнесбурга? Я застряну там, бог знает, на сколько времени. Они уже взорвали железнодорожную линию, как я слышал. Не похоже, что там даже можно купить выпивку. 2 дня назад там введено военное положение. «Мой дорогой друг», — сказал я, — «кажется, вы не осознаете, что я исследую ситуацию на Ранде. Каким образом, черт возьми, мне делать это в Притории? Я ценю вашу заботу о моей безопасности, но не беспокойтесь обо мне, со мной все будет в порядке». «Я предупреждаю вас, сэр Юстас, что продовольственная проблема уже достаточно серьезна». «Легкое голодание пойдет на пользу моей фигуре», — сказал я со вздохом. Нас прервали. Мне принесли телеграмму. Я прочитал ее с изумлением. «Н в безопасности. Находится со мной в Кимберли. Сюзанна Блэйр». Думаю, я никогда не был уверен в том, что Энн погибла. Есть что-то несокрушимое в этой молодой женщине. Она похожа на патентованные мячики, которыми играют терьеры. Она обладает потрясающей способностью внезапно появляться неизвестно откуда с улыбкой на лице. Я до сих пор не понимаю, зачем ей понадобилось выйти из отеля ночью, чтобы попасть в Кимберли. В любом случае, туда не было никакого поезда. Должно быть, она надела пару ангельских крыльев и перелетела. И я думаю, что она никогда не объяснит этого. Никто мне ничего не объясняет. Мне всегда приходится догадываться. В конце концов, это надоедает. В основе всего этого, я думаю, поиски сенсаций для газеты. Как я преодолела пороги. От нашего специального корреспондента. Я сложил телеграмму и выпроводил своего правительственного друга. Мне не нравится перспектива голода, но за свою безопасность я не опасаюсь. Смэтс вполне способен справиться с революцией, но я не пожалел бы сейчас денег, чтобы опрокинуть стаканчик. Интересно, догадается ли Пэджит привезти с собой бутылку виски? Я надел шляпу и вышел на улицу с намерением купить несколько сувениров. Сувенирные магазины в Йоханнесбурге очень приятные. Я как раз изучал витрину, наполненную симпатичными мантиями из звериных шкур, когда меня толкнул мужчина, выходивший из магазина. К моему удивлению, это оказался Рейс. Не могу похвастаться, что он обрадовался, увидев меня. Вид у него был раздраженный, но я настоял на том, чтобы он сопровождал меня обратно в отель. Я начал уставать от того, что мне не с кем поговорить, кроме мисс Петтигрю. «Не предполагал, что вы в Йоханнесбурге», — заметил я. «Когда вы приехали?» «Вчера вечером». «Где вы остановились?» «У друзей». Он был склонен к необычайному лаконизму, и, казалось, мои вопросы приводят его в замешательство. «Надеюсь, что у них есть домашняя птица», — предположил я. «Диета из свежих яиц и мясо старого петуха иногда будет весьма приятной, судя по тому, что я слышу». «Между прочим», — сказал я, когда мы вернулись в отель, — «вы слышали, что мисс Беденфелд жива и здорова?» Он кивнул. «Ну и напугала она нас», — сказал я беззаботно. «Черт возьми, куда она пошла той ночью? Вот что я хотел бы знать». Все это время она была на острове. Я спросил, каком острове? Не на том ли, где живет тот молодой человек? Да. Как неприлично, сказал я. У Пэджита будет шок. Он всегда осуждал Энн Бедингфилд. Я полагаю, это был тот молодой человек, которого она собиралась встретить в Дурбане? Не думаю. Если не хотите, не говорите мне ничего, предложил я ободряюще. Я полагаю, что это тот молодой человек, которого нам всем хотелось бы поймать. Это? Воскликнул я возбужденно. Он кивнул. Гарри Риберн, он же Гарри Лукас, это его подлинное имя, как вам известно. Он снова провел нас, но мы скоро обязательно его схватим. Боже мой, пробормотал я. В любом случае мы не подозреваем девушку в соучастии. С ее стороны это просто влюбленность.